Пролог. В феврале 1854 года Берсом нанес визит их старый знакомый, граф Лев Николаевич Толстой, друг детства матери семейства Любови Александровны. Лев Толстой бывал у Берсов и раньше, но этот визит был особым. Старый знакомый предстал в новом героическом облике. Герой служил на Кавказе, принимал участие в настоящих сражениях, недавно получил офицерский чин и сейчас следовал к новому месту службы, в Дунайскую армию, штаб которой был расквартирован в румынском Бухаресте. Следовал, надо сказать, весьма неспешно, сделав более чем тысячеверстный крюк для того, чтобы побывать дома, в имении Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии, и немного развеяться в Первопрестольной. Чин у Толстого был невелик, всего-навсего прапорщик, но благодаря своей манере держаться, манере, в которой энергичность гармонично сочеталась с серьезным, чуточку усталым видом много повидавшего человека, он произвел неизгладимое впечатление на всех трех дочерей врача московской дворцовой конторы, гофмедика Андрея Евстафьевича Берса. Впечатление это усиливалось щегольским видом бравого воина, роскошной шинелью со стоячим бобровым воротником, новым с иголочки офицерским мундиром, еще не успевшими потускнеть погонами и приятно поскрипывающей при каждом движении портупеей. 11-летняя Лизочка, 10-летняя Сонечка и 8-летняя Танечка не сводили с гостя сияющих восторженных глаз. Герои бывали у них дома нечасто. Отец девочек имел чин коллежского асессора, соответствующий майорскому, но, увы, в нем не было ровным счетом ничего героического. Обычный врач, участливый взгляд, мягкое обращение и граничащая с занудством профессиональная привычка в каждом вопросе непременно докапываться до первопричины. Восхитительный гость был не только героем, но и писателем. В некоторых персонажах его автобиографической повести детства проступали столь явственные черты родственников Любови Александровны, что у Берсов эта повесть стала семейным чтением, чем-то вроде семейной летописи. Сонечка настолько увлеклась детством, что самозабвенно заучивала наизусть огромные отрывки из повести. Память у нее всегда была хорошая. Отец Любови Александровны Берс, Александр Михайлович Исленьев, был соседом и приятелем Николая Ильича Толстого, отца Льва Николаевича. Оба они были страстными охотниками. Красное имение Исленьевых находилось всего в 35 верстах от Ясной Поляны, благодаря чему Николай Ильич и Александр Михайлович проводили вместе много времени, то и дело гостя друг у друга. Маленький Лева не преминул влюбиться в очаровательную проказницу Любочку, бывшую 3 годами старше его. Любочка не оценила чувства и кокетничала со старшими братьями своего обожателя, за что тот в порыве ревности наказал ее, столкнув с балкона Яснополянского дома. Сергей Берс, брат Лизы, Сони и Тани, рассказывал в своих воспоминаниях. По свидетельству покойной тетушки Льва Николаевича Пелагеи Ильиничны Юшковой, в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем. Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении детства, он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которой и была моя матушка 9 лет от роду, которая после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери». Любочка носила фамилию Иславина, так как считалась незаконнорожденной дочерью от 3-го по счету брака своего отца с княгиней Козловской, сбежавшей от 1-го мужа и тайно обвенчавшейся с Исленьевым. Разъяренный князь Козловский, желая хоть чем-то досадить своей неверной супруге, выставивший его на посмешище, добился признания ее брака с Исленьевым незаконным, из-за чего все 6 детей от этого брака были лишены права носить настоящую отцовскую фамилию, а были вынуждены довольствоваться несколько измененным вариантом. В небольшой казенной квартире Берсов, расположенной в здании Кремлевского дворца, было не слишком просторно, но уютно, несмотря на то, что громадная и неудобная казенная же мебель вынуждала не ходить, а обходить, не располагаться, а пристраиваться. Толстого усадили на самый удобный, правда, немного низкий стул из красного дерева. После его ухода Сонечка в избытке чувств повязала на стул ленточку. Праздник, поселившийся в ее душе, требовал каких-то торжественных действий. Лев Толстой мелькнул ослепительной вспышкой и уехал в Бухарест сражаться с неприятелем. При мысли о нем, а мысли эти приходили очень часто, сердца трех сестер начинали биться часто-часто, и, должно быть, каждая из них мечтала о том, как в один поистине прекрасный день граф Толстой возьмет ее за руку и поведет под венец. Трепещущее сердце на мгновение замирало, чтобы не спугнуть столь упоительное видение. Вокруг начинала звучать волшебная музыка, а темная даже в ясный день квартира наполнялась ослепительным сиянием. Ах уж эти девичьи мечты, вдохновившие ехидного романтика Беранже посвятить им целое стихотворение. Полузакрыты мечтами юной красавицы взоры, блещут на солнце щитами кружев тончайших узоры. Полузакрыты мечтами юной красавицы взоры, ясно улыбка живая мысль перед сном сохранила. Спит она, будто играя всем, что на свете ей мило. Ясно улыбка живая мысль перед сном сохранила. Как хороша, для искусства лучшей модели не надо. Видны все проблески чувства, хоть не видать ее взгляда. Как хороша, для искусства лучшей модели не надо. Сон чуть коснулся в полете этой модели прекрасной. Что ж в этой сладкой дремоте? Грудь ей волнует так страстно. Сон чуть коснулся в полете этой модели прекрасной. Перевод Курочкина. Навряд ли в 1854 году Лев Толстой мог всерьез задуматься о женитьбе на ком-то из дочерей Берсов. Все произошло гораздо позже. Одно время казалось, что Лев Николаевич посватится к самой старшей, Лизе, но в итоге счастье улыбнулось Сонечке, именно она стала графиней Толстой. Не была обойдена вниманием графа и Тани, послужившие прототипом Наташи Ростовой из «Войны и мира». Рука графа досталась средней из сестер, но свою долю страданий получили от него все трое. Впрочем, любая история хороша лишь в том случае, если рассказывается по порядку.